Глава 37. На меня смотрела высокая, красивая блондинка в коротких шортах и футболке, открывающей плоский живот. Длинные волосы, собранные в хвост, начесанная челка, ярко накрашенные глаза. Она так собственнически обнимала этого Андрея, что сразу становилось понятно. Они пара. Интересно, видела ли Агата когда-нибудь свою мать в таком виде? Вряд ли. «Это моя тетя, Марк. Зинаида Михайловна. Мама Агаты». «Точно, точно! Зинка ее звали!» — встряла довольная Татьяна. «Ну, я тебе скажу, стерва она была первоклассная. Но мужики шеи из-за нее сворачивали. Только она всех отшивала. Только на этого своего жениха и смотрела». Я медленно, не отводя взгляда, передала фотографию Марку. Что и говорить, снимок шокировал меня. Я поняла, что я совсем ничего не знаю о прошлом своей тете. «Как интересно пересеклись наши с тобой истории», — задумчиво протянул Марк. «Значит, мать Агаты?» «Ну да. Вы сказали, жених?» Я посмотрела на Татьяну, у которой от любопытства загорелись глаза. Видно, ей было что нам рассказать. «Собирались пожениться, ага. Она даже колечко носила. Дык, вот оно, смотри». Татьяна ткнула пальцем в фотографию. «Показывала всем, самомнение у этой Зинки». Она сочувственно посмотрела на меня. «Чё, правда, тетка твоя?» «Родная». «Мда». «Когда фотографировались?» — спросил Марк и посмотрел на обратную сторону карточки. «Какой год?» «До распада Союза было», — глубокомысленно выдала Татьяна. «Наверное, 89-й или даже 90-й. Точно не скажу». «А это вы?» — Марк показал пальцем на высокую девицу в джинсах. «Ну надо же, и правда Татьяна». «Ага, хорошенькая была, дура только». «Очень красивая. Да вы не очень изменились». Откровенная лесть Марка почему-то прозвучала абсолютно искренне и по-доброму. Татьяна радостно заулыбалась. «Ну, мозгов-то, наверное, с тех пор прибавилось». «Кто еще на фотографии?» «Да местные все в основном», — охотно проговорила женщина. «Только мало кого сейчас найдешь. Кто удачливые, те уехали давно. А так, кто спился, кого по пьяни, того. Вот этот, кстати, парнишка с ними вроде был». «Да, точно. Не наш. Звать как не помню, конечно. Я его только тогда и видела. Один раз. Но он спокойный такой был. Молчаливый. А вот Зинка это всеми ими верховодила». «Майкл?» — тихо спросил я великана. «Нет, не он. А еще фотографии есть?» «Не, вроде. Зинку эту с женихом. Я не раз видела тем летом. Они в доме Аглая жили. Потом вроде тоже». Тут Татьяна явно засомневалась. «В 90-х я сама из деревни уезжала, то в Польше за тряпками моталась, то на рынке в луже стояла, так что...» «Татьяна, я могу забрать эту фотографию?» «Конечно!» Она выжидающе посмотрела на Марка, тот, конечно же, понял ее правильно. «Спасибо!» Великан протянул ей 1000. «А давайте к нам еще огурчиков. Довер!» «Кажется, ты ей сегодня дневную выручку сделал», — отметила я, глядя, как Марк укладывает пакет в багажник. «Очень много пакетов». «Хорошая женщина», — кивнул великан. «Садись в машину». «А фотку дашь еще посмотреть? Я до сих пор поверить не могу». «Тетя Зина». «Да она мужчин ненавидит. А тут прям такая на этой фотке счастливая». Поднялся сильный ветер, что-то похолодало к вечеру, и я с радостью залезла в теплый салон. Посмотрела на проезжающие мимо машины, взгляд зацепился за светлую легковушку. Внутри все оцепенело, и я инстинктивно вжалась в спинку сиденья, словно она могла меня спрятать. «Старая знакомая?» — раздался рядом негромкий голос Марка. «Не пугайся». «Ага», — я поежилась. Машина медленно проехала мимо нас, и я заметила знакомый пустой взгляд коренастого Лёхи. Его «тащи ее в дом» я никогда не забуду. Всю нашу недолгую дорогу Марк молчал, ничего не говорил. Затем перетаскивал продукты на кухню и лишь после того, как мы все разложили по местам, спросил. «Напомни, какая фамилия у Агаты?» «Лисицына. И у тети Зины такая же. Я тоже об этом сразу же подумала». «О чем это?» Марк улыбнулся и за плечи притянул меня к себе. О том, что она вышла замуж за этого Андрея и должна знать, где он, и что Агата может быть его дочерью. Тетя Зина одна воспитывала ее, как и моя мама меня. И я обхватила Марка за талию и попыталась спрятаться на его груди. Мне все эти новости совсем не нравились. После сегодняшних гостей я для себя окончательно решила всю свою прошлую жизнь оставить позади. Вадим теперь вообще казался абсолютно чужим, да еще и редким мерзавцем. У меня даже жалость к нему исчезла. Тетка с Агатой от него недалеко ушли. Мне хотелось забыть о них поскорее. И вот тебе такой сюрприз. Они приезжали в Алёхино в конце 80-х. А твоей сестре сколько? Года 23-25? 23. Значит, между этой фотографией и её рождением лет 7-8. За это время что угодно могло произойти. Ты есть будешь? Я улыбнулся ему в грудь. Что бы ни случилось, о пище этот мужчина не забывал. И что особенно здорово, сам умел ее готовить. Буду, наверное, но потом. Если честно, хочу немного отдохнуть. Голова слегка кружится. Понял. Я моментально потеряла опору под ногами. Ойкнуть не успела, как оказалась на руках у великана. Вцепилась в него, как маленькая коала, и замерла. Марк медленно и очень осторожно понес меня в гостиную. И почему все лучшее всегда такое короткое? Останься, а? Прошептала я в его спину, когда он собрался уходить. «Просто посиди со мной. Такой большой и такой устрашающий для тех, кто его не знает. Но не для меня. Для меня он самый чуткий и добрый. Мой великан, которого я знаю всего 2 недели и который заполнил собой всю мою жизнь. Как такое возможно?» «Конечно». Я порадовалась, что диван в гостиной большой, и Марк не послушал меня. Он не присел, он прилег рядом. Внутри все сразу сжалось, вытянулось в струну. И отказался расслабляться. Так мы еще вместе не были. Одни. Я подняла голову и поймала искорки в его глазах. Потянулась к нему. И меня вихрем закружило так, что все сразу стало неважным. Ни тетка с Агатой, ни муж, от которого воротила, ни таинственный Андрей с его секретами. Все стало бессмысленно и потеряло значение. Потому что я чувствовала себя по-настоящему желанной, когда его губы сминали мои. Такой огромный, сильный и такой нежный. Настоящий и совершенно нереальный мужчина. Здесь никого нет, только я и он. Никакого стеснения, неловкости. Сейчас я могу и позволяю себе намного больше, чем тогда, на пляже. И целует меня Марк не так деликатно, но от его губ невозможно оторваться. То, что он вытворяет языком, заставляет меня сильнее цепляться за его мощные плечи. О боже, стон, больше похожий на хрип, рвется из горла. Мне не хватает воздуха, но я лишь сильнее обнимаю Марка. Руки бесцеремонно ползут вверх, а вот и его татуировки. Ого! Но не сейчас. Я рассмотрю их позже. Потом. Сейчас я просто закрываю глаза и улетаю в ощущения. Такие новые и совершенно сумасшедшие ласки настоящего мужчины.